Мы договорились встретиться недалеко от парка Адари, хоть и не самый ближний свет от Тайохира, но мне хотелось посмотреть этот город. Вообще, в планах было оценить всю Японию, но не все сразу. Девушка немного опаздывала, а когда оказалась в поле моего зрения, я ее едва смог узнать. В полицейской форме она была очень красива, но в легком летнем платье, выгодно подчеркивающем ее фигурку, и вовсе сногсшибательно. Мой внутренний я даже потер руки в предвкушении. Но, как оказалось, встреча и правда не носила характер свидания, как бы хорошо ко мне не относилась Кумика. Даже лицо ее, всегда сияющее дружелюбной улыбкой, было серьезно и сосредоточено. «Что-то случилось?» – спросил я, пока мы шли в глухое кафе ближайшего торгового центра. Девушка не отвечала до тех пор, пока мы не нашли самый отдаленный столик, с двух сторон отгороженный стенами. А еще я обратил внимание, что за соседними столами тоже никого не было. «Послушай», став еще более серьезной, «хотя, казалось бы, это невозможно», проговорила моя спутница. «Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что ни одно единое слово не выйдет за стены этого помещения. Можешь на меня положиться», спокойно ответил я Кумика, однако внутри уже почувствовал легкое беспокойство. «Что стряслось? Пообещай мне», с напором повторила моя коллега. «Я тут только потому, что хорошо к тебе отношусь, но это не значит, что я хочу потерять собственное место. Обещаю тебе, что никому не скажу ни слова из того, что сейчас от тебя услышу», ответил я и приготовился к очередной порции откровений своей новой жизни. Глава 4. Но Кумика все еще не решалась заговорить. Она несколько раз посмотрела вглубь кафе, словно хотела убедиться, что никто нас не подслушивает. Затем пристально посмотрела темными глазами в мои, точно желая угадать, сдержу я свое слово или нет. И только после этого, глубоко вдохнув, выпалила полушепотом: «Тебя хотят уволить, но я ничего тебе не...» «Да, да, я помню», — оборвал ее нервную и тихую речь. «Не беспокойся, никто даже не узнает, что мы встречались». Она глянула на меня с благодарностью, а я на пару секунд прикрыл глаза. Тусклое освещение, красная дерматиновая обтяжка диванов, приглушенные голоса где-то вдалеке, сгущающиеся сумерки за окном. Все это навевало некую особую атмосферу. Несмотря на сказанное Кумика, мне хотелось запомнить этот вечер, это место. Оставить его, так сказать, в крови. Не так много мест из прошлой жизни мне удалось сохранить на уровне всех ощущений вместе взятых. А тут, на мой вкус, не хватало немного дыма кальяна или просто благовоний. Но нынче это запрещено правилами во многих странах, чтобы не мешать окружающим. А какая причина? Поинтересовался я с легкой усмешкой, которую можно было истолковать, в том числе, и как неуместную, но мне было действительно смешно. Неужели я не справляюсь со своей работой? Справляешься, поспешила заверить меня коллега, еще как справляешься. Но не в этом дело, повинуясь порыву, она сжала своей ладонью мое запястье. Просто кто-то сверху не хочет, чтобы ты оставался в полиции. Сверху? Вот теперь я был удивлен. Какое дело вышестоящим чинам, кроме нашего инспектора, работаю я в полиции или нет? Я думал, что историей с пролетом мимо повышения все и ограничится. Как видишь, не ограничилась, развела руками девушка, но затем снова положила свою ладонь на мою. Но знай, если нужно будет за тебя вступиться, я это обязательно сделаю. Даже не сомневаюсь, я постарался улыбнуться, как можно теплее этой красивой японочке, и мой взгляд сам собой соскользнул туда, где платье вздымалось на ее груди, достаточно рельефной, надо заметить. Но мне нужно понимать, что именно было сегодня сказано. Кумика-тян, подтверждаю, что все это конфиденциально, между нами. Она вскинула голову на мое обращение и даже смутилась, хоть и попыталась это скрыть, но отвечать не торопилась. Она понимала, что, скорее всего, с полученной информацией я не примену пойти прямиком к инспектору, чтобы получить ответы. Все-таки в Японии должностями, подобными моей, не разбрасываются, даже несмотря на то, что она весьма невысокая. Большую часть моих обязанностей составляли вызовы к шумным соседям, да если кому-то поплохело неподалеку, еще расшалившихся детишек успокаивал. Да уж и кому подобная должность могла понадобиться. Но, как бы там ни было, кто-то решил меня спихнуть. Кумика тем временем снова осмотрелась, закрыла глаза, не то вспоминая дословно, что говорил Суги и Мамакоту, не то собираясь с духом. Выдохнув, она продолжила, но громче, чем в первый раз и все еще сжимая мое запястье. Он сказал, что, несмотря на твой героизм, проявленный сегодня, общая тенденция твоей службы удручающая. Она посмотрела мне в глаза, показывая мимикой, мол, представляешь, какая чушь. И поэтому, когда сверху пришло распоряжение высвободить одно вакантное место среди младшего персонала, выбор естественно пал на тебя. Конечно, добавил он при этом, проговорила Кумика, подняв указательный палец вверх, если ты продолжишь вести себя так, как сегодня, он свое решение пересмотрит. Ага, я сосредоточился на главном. Итак, сверху пришло распоряжение найти место. Судя по всему, для чьего-то сынка, правильно я понимаю, моя коллега даже глазами захлопала от столь дерзкого и прямо-таки неприличного предположения. Да что ты, Кумика чуть ли из-за стола не вскочила. Скорее всего, кто-то закончил академию с отличием, вот ему и подыскивают место среди тех, кто числится аутсайдером. Прости, она увидела мою мимику и мгновенно среагировала. «Не хотела тебя обидеть». «Да ты и не обидела», — ответил я, давая понять, что это относилось не к ней. «Просто чудно все это. Зачем же обучать людей, если некуда потом трудоустроить?» «Так это и работает», — пожала узенькими плечиками моя собеседница, из-за чего ее аппетитная грудь плавно качнулась. «Лучших берут на место тех, кто не справляется. В связи с этим наша полиция практически лучшая в мире. Но я почему-то был уверен, что не все так просто. Да, вероятно, часть истины в ее словах есть, но чтобы день за днем два таких совпадения. Сначала мне отказывают в повышении, на которое я претендовал, а затем внезапно выясняется, что я даже на своем-то месте не справляюсь. Чудно, очень. Хорошо, я понял, проговорил я, покачивая головой, как привык делать еще в прошлом теле, когда размышлял. И этот жест привлек внимание моей спутницы, так как она никогда подобного в моем исполнении не видела. «Что-то задумал?» — спросила она, забавно сложив губки, отчего весь ее образ стал невероятно милым. «Надеюсь, на мне это не отразится». И да, от прошлого Дайчи она не ждала никаких действий. Но я был не он. Я собирался сохранить свое ежемесячное жалование и, как можно скорее, взойти по ступеням карьерной лестницы. И мне плевать, на сколько лет распланированы все эти повышения. «Хатэ-тян», — сказал я, лукаво улыбнувшись, — «как ты смотришь на то, чтобы я воспользовался этой информацией, но без указания того, кто мне все это сказал?» «Эх», — вздохнула та, но без особого сожаления, так и знала, что надо держать язык за зубами. «Он же все равно узнает, кто тебе все разболтал», — она даже покачала головой, драматично закусив нижнюю губу. «Не переживай, ничего Сугуима-сан не узнает», — ответил я и тут же понял, что именно так оно и будет. «Я с ним так поговорю, что он мне сам все выдаст, и даже гораздо больше». Кумика склонила голову на бок и посмотрела на меня таким взглядом, словно оценивала заново. Точно увидела в привычном что-то такое, чего раньше там не замечала, и даже не предполагала, что такое существует. «Хорошо, если так», — кивнула она, в конце концов, потому что, если меня спросит, я буду все отрицать. Она не удержала смешок и прикрыла рот ладошкой. В целом и общем, именно от нее у меня на данный момент были самые приятные впечатления. Но я не исключал, что это гормоны бурлят в молодом теле. Я уж и забыл, каково это, когда тебя возбуждают простые движения женских грудей, сидящей напротив красивой девушки. Больше о работе и о ситуации в целом мы не говорили. Сидели, пили что-то безалкогольное, но интересное на вкус. Болтали на отвлеченные темы, пока вдруг моя спутница не спросила: «А твоя-то почему ушла?» Вопрос был задан в лоб, что совершенно не свойственно вежливым и изворотливым японцам. Поэтому я решил не оставаться в долгу и ответить точно так же. Она сочла меня слишком мягким, но основная причина – это то, что меня обломали с повышением, но это была лишь верхушка айсберга. После посещения моей квартиры юношей по фамилии Бусида, я осознал, что не все было так просто в наших отношениях. И всего-то, с удивлением хмыкнула Кумика и отпила очередной глоток из своего стакана. «Я думала, может, ты не сдержался», — поколотил ее, она снова прыснула в кулачок. «Вон у тебя какая мускулатура». «Нет», — я покачал головой, — «женщин я не бью ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, но и пренебрежения к себе не потерплю». «Это хорошие качества», — кивнула мне девушка, снова глядя мне прямо в глаза. «А то некоторые пытаются воспитать из мужчины ручную игрушку, а потом удивляются, что это за размазня с ними сожительствует. А насчет тебя, она задумалась, и я прям видел, как она хочет сказать нечто откровенное, но не может себя пересилить. Что насчет меня? Я попытался помочь ей высказать все, что она думает. У нас сегодня дружеская встреча, можешь говорить, что хочешь. Хорошо, она усмехнулась, расслабилась и откинулась на спинку диванчика, обитого красным дерматином. Думаю, что ты изменился, и сейчас действительно представляешь то, о чем говоришь. И это неожиданно, словно по мановению волшебной палочки. Про эту самую волшебную палочку я потом думал в темноте, лежа на своей кровати. А действительно, может быть, я сюда попал с помощью собственной магии. Очень жаль, что я совсем не помню, как окончился мой путь в том мире. Это как будто ты напился до беспамятства, отрубился, а утром не можешь вспомнить, как попал домой, как лег в кровать. От кого эта гневная записка на кухонном столе? С Кумиком мы вскоре разошлись по домам, зная, что встретимся уже утром. Я не возражал бы, если завтра она сделает выводы и намекнет мне уже на полноценное свидание, так как против физиологии не попрешь, но и не сильно расстроился бы, если подобного не произошло, так как передо мной сейчас стояло гораздо больше задач, чем просто заняться сексом. Во-первых, меня хотели уволить, а, во-вторых, убить. Или наоборот, никогда не умел правильно расставлять приоритеты. И со всем этим мне предстояло разобраться в самое ближайшее время. Я не собирался допускать ни первое, ни второе. Но утро, как оказалось, решило не сильно отставать от предыдущего дня и подкинуть мне еще различных тем для размышления. Я проснулся в 6 утра, пробежался на домашнем эллипсоиде, сходил в душ и почувствовал себя настоящим японским полицейским. Менталитет этой загадочной нации начал проникать в мое естество, словно усваивался вместе с воздухом. Вот уже и поклоны коллегам и даже незнакомым людям не вызывали во мне отторжения. Уже и весь этот вычурный японский язык не казался мне чудовищным средоточием лжи, когда в глаза говорили совсем не то, что думали. Теперь я понимал, что это все формировалось веками, потому что под внешним равнодушием в этих людях прятались тонкие, чуть ли не по-детски сильные эмоции. И чтобы не раздирать каждый раз свою душу, они научились отращивать эдакую эмоциональную броню, состоявшую в том числе и из этикета. Перед зданием полицейского участка Тайохиры меня снова ждали. Но на этот раз не женщина, которую я спас вчера. Это был мужчина со смутно знакомыми чертами лица. Да-да, я уже научился различать японцев, так как сам был одним из них. Но вот припомнить, откуда мне знакомо это лицо, я не мог. Обратившись к памяти моего предшественника, я тоже не смог отыскать ничего похожего на человека, низко поклонившегося мне. И только, когда он распрямился, у меня в мозгу щелкнуло. В последний раз я видел это лицо, когда его заливала смертельно бледная краска. Передо мной стоял никто иной, как водитель автомобиля, едва не унесшего множество жизней вчера. Больше всего мое удивление было связано не с тем, как он меня нашел, это как раз не странно, потому что мои данные были указаны в сопроводительных документах. Я был поражен, что этот человек так быстро встал на ноги и явился по мою душу. «Здравствуйте, Такаима-сан», — проговорил он и еще раз поклонился, но на этот раз уже едва, лишь обозначая уважение. «Меня зовут Йосикава Рен, к вашим услугам. Рад видеть вас, Йосикава-сан, в здравии», — ответил я, действительно радуясь тому, что человек уже на ногах. «Удивлен, что вы столь быстро справились с недугом. Врачи иногда творят чудеса», — мой собеседник поднял руки к голубеющим небесам. «Но самое большое чудо сотворили вы. Мне показали траекторию машины, рассказали, какие могли быть последствия. Вы — настоящий герой, Такаима-сан. Уж не знаю, почему, но все эти упоминания геройства заставляли меня чувствовать себя несколько неудобно. Считая, что каждый сделал бы на моем месте то же самое, предпочитал не выпячивать отдельные поступки. Так же было и в прошлой жизни. Это перенеслось со мной и в эту. «Благодарю, Йосикава-сан», — сказал я, предпочтя не загружать человека, едва вышедшего из больницы, своими размышлениями. «Это очень высокая оценка для моего скромного поступка». «Ну-ну», — улыбнулся мне собеседник, и тут я понял, что передо мной не рядовой японец, а самый что ни на есть хищник, который сейчас был целиком и полностью на моей стороне. Я понимаю, что скромность украшает истинного японца, но на данный момент это не актуально. Скажите, пожалуйста, можем мы с вами где-то поговорить в конфиденциальной обстановке? Прошу меня простить, но буквально через 5 минут начинается мой рабочий день», — я кивнул господину Рыну, подразумевая, что наш разговор окончен, но, как оказалось, я ошибался. «Мне очень приятна ваша благодарность, но, к сожалению, нужно спешить на службу». «Не переживайте», — махнул на это рукой мой собеседник, — «с вашим начальством я уже договорился, так что полчаса у нас с вами есть». Вот как, он уже и с Сугиемой Макоту договорился. А тип и правда не промах, надо бы к нему присмотреться. Весь мой предыдущий опыт подсказывал, что надо держаться рядом с пробивными и вот такими целеустремленными людьми. Даже без их помощи, лишь находясь в фарватере их неуемной продуктивности, можно взлететь очень высоко. Впрочем, этих качеств и у меня хватало с запасом, но подобное притягивает подобное. Даже так, я склонил голову, изучая собеседника, словно редкий экземпляр, попавшийся коллекционеру. Что ж, с вашего позволения я отмечусь в участке и с удовольствием составлю вам компанию на ближайшие полчаса. Вернувшись из участка, где я узнал у диспетчера, что меня ожидают чуть позже, нашел мистера Рына практически в той же позе. Тут я подметил несколько интересных особенностей. Костюм на нем был совершенно новый, то есть еще не ношенный. Это означало, что он купил его сегодня или по крайней мере вчера вечером, либо ему принесли из дома. Еще от него пахло дорогим парфюмом и чистой кожей, а не больничным духом. Это все было очень странно. «Вижу, находите несоответствие в моем внешнем виде, Такаима-сан», — усмехнулся мой спутник, держа путь в парк Тайохира, рядом с которым располагался наш участок. «Именно таким я себе и вижу идеального инспектора. Он сосредоточен, всегда выискивает любые подозрительные детали, готов составить 1000 версий, а затем отметать те, что признал несостоятельными». Я посмотрел на него, в который раз отмечая недюжинную силу характера этого человека. Но в моем случае, это был взгляд на человека, достойного стать равным, не более того. «Признаюсь, Йосикава-сан», — проговорил я с легкой улыбкой, которая должна была выразить мое почтение его наблюдательности, «некоторые детали вашей внешности меня сбивают с толку, но я видел вас всего лишь однажды, и то в тот момент, когда вы были в беспамятстве, поэтому мне сложно делать далеко идущие выводы». «Что ж, похвально», — кивнул мне господин Рэм, «но я постараюсь разрешить все ваши сомнения. Начнем с того, что у меня вчера действительно был тепловой удар, как вы и указали в сопроводительных документах. Вот как, я припомнил, что высказал самое первое предположение, появившееся в моей голове. Собственно, я лишь констатировал то, что увидел. Причины могли быть и более глубокими, но это уже дело медиков. Да это даже и не важно». Такаима-сан, неспешно прогуливаясь среди зелени и щурясь, когда яркое солнце светило сквозь листву в глаза, проговорил мой новый знакомый. «Дело в том, что вы это сделали и настолько оперативно, что у меня никаких последствий после вчерашнего». Только он приложил палец к нижней губе, губу пробил зубом. «Но это сущая ерунда, по сравнению с тем, что я мог убиться. Я рад, что все обошлось», — все еще пытаясь понять, к чему клонит Йосикава Рэм, я не удержался и заглянул в его мысли. «И это было очень непросто. Нет, такого счета, как у инспектора, не было. Ну или я уже смог лучше проникать в мозг собеседника. Но то, что я увидел, дало мне понять только то, что он изучает меня, решает, может ли мне доверять или нет. Прямо, как Кумика вчера вечером. И все-таки, как и она, Йосикава решился и должен был умереть». Мой собеседник сделал ударение на слове «должен». «Но прежде чем я расскажу вам свои мысли, у меня в мозгу досконально всплыл вчерашний разговор», — но дальше мой собеседник свернул в другую сторону. «Расскажу немного о себе. Я, майор полиции», — тут он заслужил мой уважительный кивок, — «в ранге суперинтенданта. Служу в отделе, который можно характеризовать как собственная безопасность. Приехал сюда с инспекцией, проверкой местных полицейских чинов. И тут до меня стал доходить подспудный смысл всего того, что он мне говорил. И чем дальше, тем больше я понимал неозвученные мысли. Автомобиль, на котором я разбился, потеряв до этого сознание, выделила мне наша структура, располагающаяся в Саппоро. Сам же я живу и служу в Токио, иногда выезжая с проверками в другие префектуры», — продолжал тем временем Йосикава. «И по документам машина была полностью исправна, однако в ней не работал климат-контроль, что в подобную жару очень опасно, не так ли, Такаима-сан? А, если учитывать, что и машина, и салон были черными, то вероятность получить тепловой удар значительно увеличивается, в тон ему заметил я, слегка приподняв бровь, на что он кивнул, видя, что я все понимаю правильно. Если еще не все окна открывались, только одно, хмыкнув, ответил суперинтендант. Но и это еще не все странности. Дело в том, что у меня есть некоторые, скажем так, слабости организма, которые никак себя не проявляют в обычной жизни. Но вот, когда жарко и душно, то есть вы хотите сказать, начал было я. Нет, он резко перебил меня, но тут же сделал мягкий жест руками, прося извинить за тон. Нет, второй раз это прозвучало куда более мягко. Ничего конкретного я сказать не могу. Но зачем тогда вы все это мне рассказываете? В какой-то момент я слегка потерял смысл нашего разговора. Пока это не доказано, закончил после паузы господин Рэм и подмигнул мне. Теперь понимаете, к чему я все это рассказал. Глава 5. Вы хотите, чтобы я каким-то образом расследовал это дело и попытался доказать, что на вас было совершено покушение? Спросил я напрямую, но понизив голос, чтобы случайные прохожие не услышали моих слов. Отчасти, кивнул мне господин Рен, в одиночку вы вряд ли справитесь с подобным заданием, да и делать все придется под прикрытием, иначе вас может постигнуть моя участь. У меня другой вопрос, станете ли вы этим заниматься, или мне решать все силами собственной организации? Но прежде, чем вы возьмете время на размышление, должен заметить, что вы человек сторонний и единственный, кому я могу тут хотя бы немного доверять. А в собственной организации могут находиться люди, которые и спланировали покушение. Понимаете меня, я его прекрасно понимал. Информация о том, что человеку становится плохо на жаре, просто так не могла просочиться из Токио сюда. Значит, у местных есть свой человек в столице. Он сразу заметит, если Йосикова Рен начнет копать под местных и предупредит их, чтобы замели все следы. Но это было лишь одной стороной медали, ее аверс. Оставались еще две, реверс и гурт, а по-простому ребро. То, что он по-тихому мог направить меня к нужным людям, чтобы я выведал информацию, даже не сомневаюсь. А с моими способностями к чтению мыслей это вообще не составляло труда. И вот здесь уже появлялся вопрос того самого ребра. Оплата за мою помощь. Деньгами я брать не хотел. Но, учитывая, что передо мною целый суперинтендант, оплата могла оказаться такой, которая меня и устроит. Я вижу, что вы, в целом, не против мне помочь, проговорил Йосикова после затянувшегося молчания, во время которого я прикидывал разные варианты дальнейшего развития событий. Думаю, вас интересует вопрос моей благодарности за это дело. Все-таки он был сверхпроницательным человеком. Если бы я не был уверен в том, что он не читает моих мыслей, то такое подозрение вполне могло бы закрасться. В ответ я сделал жест рукой, подняв ее вверх и ладонью от себя, обозначающий некоторую паузу. «Прошу пару минут», — сказал я в дополнение к этому. «Раз уж вы мне доверили свою историю, то считаю возможным доверить вам свою. Не далее, как позавчера мне отказали в повышении, а вчера от начальства я узнал, что на занимаемой мною должности мне суждено провести как минимум лет 10. Брови моего спутника взлетели на лоб. Он уставился на меня так, словно я ему сообщил, что земля плоская, а небо – стеклянный купол с дырками звезд. Несколько раз моргнув, он вдохнул, затем выдохнул и указал мне на скамейку, вокруг которой не было видно ни единой души. «Я не понимаю», – проговорил он, когда мы присели. «Как такое возможно? Вы – отличный полицейский. Я вижу, как работают ваши мысли. Вот этот костюм, который мне привезли по заказу из магазина в больницу, поэтому он и плохо подогнан. Я же видел, что вы это заметили. Мой здоровый вид, вызванный воздействием нужной терапии, и то, что я успел заехать в свой отель, от вас тоже не укрылось. Как такого человека можно держать рядовым полицейским? У меня ответа на этот вопрос не было, поэтому я просто пожал плечами. И это я еще не упомянул, что меня вообще собрались вышвырнуть из полиции. Причем, по совершенно надуманному предлогу, точнее, не соответствующему нынешней действительности. Хотя, когда я связался сегодня утром с вашим начальником и представился, он очень настороженно отнесся, продолжал размышлять господин Рен, спрашивал, что вы натворили, и не отразится ли это на участке. И мне показалось, что он с каким-то даже облегчением сказал, где вас можно увидеть. Я тем временем посмотрел на часы, оговоренные полчаса уже подходили к концу, поэтому пора было заканчивать наше общение, но основные моменты еще не были озвучены. От спутника не укрылись мои действия. Не переживайте, он усмехнулся своим мыслям, вас, кажется, вообще не ждут обратно. Зато у меня там имеются незаконченные дела, ответил я в том же тоне, и предлагаю прийти нам с вами к соглашению. Согласен, заболтались мы с вами, он повернулся ко мне и дружелюбно кивнул, но, надеюсь, не зря, дайте мне еще минутку, и я сформулирую свое предложение от и до. Идет, я не тороплю вас, Йосикова-сан, и действительно, судя по тому, что происходит, зависеть от инспектора Сугиямы я скоро не буду, а это означало новый этап в моей жизни, пока займусь тем же. Итак, что мне нужно? Карьерный рост, это как минимум. Конечно, надо сначала выслушать, что мне предложит этот суперинтендант из собственной безопасности японской полиции. То, как его пытались убрать, означало лишь одно. Он достаточно влиятельный человек, которого нельзя просто взять и убить. При этом очень неудобный. А в каких случаях такое бывает, когда человека невозможно подкупить? А вот это уже качественная характеристика. Давайте сначала обговорим вашу дальнейшую судьбу. Господин Рен начал почему-то не с самого очевидного, но, видимо, он не сомневался, что я справлюсь с его заданием. В Саппоро, к сожалению, я особо никого не знаю, поэтому мне будет сложно повлиять на вашу карьеру. Однако, если вы согласитесь переехать в Токио, его дальнейшие слова я воспринимал постольку-постольку, потому что перед моим взором предстали небоскребы столицы, вечный шум машин и тысяч пешеходов, неоновые рекламные вывески, огромные экраны, гигантские названия корпораций на крышах. Да, я определенно хочу в Токио. Тем более, что держит меня тут, если только грудь Кумико-тян. Я даже хмыкнул над этой шуткой вслух. Нет уж, полагаю, в столице найдутся сиськи не хуже. И уж возможности для продвижения там куда как больше. Единственное, что, возможно, придется пройти курсы повышения квалификации, закончил первую часть своей речи мой спутник. Как вам такое предложение? Я согласен, хотел я вывалить напрямую, но затем вспомнил, что я не в России. Рен может меня просто не понять. Йосикова-сан, осторожно проговорил я, наблюдая за листвой, которой играл легкий летний ветерок. Я понимаю, что перспективы в столице куда более радужные, но, как и у вас тут, у меня там никого нет. А постоянно полагаться на ваше покровительство я тоже не смогу, сами понимаете. Поэтому мне нужно серьезно взвесить все за и против. Но в целом, мне интересно ваше предложение. Да, по поводу меня, чуть было не забыл, мой собеседник хлопнул себя ладонью по лбу, да и вообще перестал вести себя скованно и чопорно, как типичный японец. Я же выжил, а значит, продолжу инспекцию, из чего следует, что, скорее всего, найду то, что хотели скрыть от моих глаз. Охрану я, конечно, уже нанял, но мне противостоят изобретательные ребята. Поэтому я оставлю вам кое-что на случай своей. Он замялся, но затем с твердой решимостью посмотрел в небо, словно видел на нем будущее гибели. Будем надеяться, что до этого не дойдет, проговорил я, прикидывая, что гибель этого человека будет совсем не кстати. Постараемся сыграть на опережение. В таком случае я вас прямо с сегодняшнего числа забираю из участка на спецоперацию. Он достал смартфон и что-то набрал на дисплее. С начальством договорюсь. Еще вам понадобится кто-то из тех, кому вы можете доверять, для связи. И общий план такой. Вы выйдете на замену одного из мастеров в гараж, где мне дали машину. Ничего спрашивать и наводящие вопросы задавать не надо. Нужно слушать. Необходимая информация, наверняка, всплывет. Такие вещи сложно держать в себе. А как вы устраните того, на чье место я выйду? Поинтересовался я, обернувшись к суперинтенданту. А это, он пересекся со мной взглядом и оскалился, снова напомнив мне о том, что он, хищник. Оставьте, пожалуйста, на моей совести. Оставшийся разговор занял не более 10 минут. Мы еще раз проговорили в общих чертах план действий, утвердили мою легенду, обменялись номерами, а в заключение Йосикова вытащил пухлый конверт и протянул его мне. Еще до того, как я начал протестовать, он сказал, это на непредвиденные расходы, так сказать, ваши суточные. Ничего себе суточные, хмыкнул я, заглядывая в конверт, в котором оказалось больше сотни купюр на первый взгляд. Хорошо, потом отчитаюсь. Не требуется, махнул на это рукой господин Рен. Это уже учтенные деньги. А вот, если не хватит, он мне подмигнул. Например, для того, чтобы развязать кому-нибудь язык, тогда обращайтесь. В ближайшую неделю я должен быть в Саппоро, а потом, надеюсь, мы уже с легкой душой поедем в Токио». Он слегка прикоснулся рукой к моему плечу, жест, намекающий на доверие и на то, что человек рассчитывает на дальнейшие товарищеские отношения. Намек был понятен. Я встал и повернулся, чтобы идти обратно в участок, но затем обернулся к своему новому знакомому. «Как понимаю, звонок мне будет где-то после обеда», — Йосикова кивнул. «В таком случае, я пойду поработаю на своем месте». «Конечно», — ответил суперинтендант. «А вашего начальника я потом тоже проверю. Кстати, во мне внезапно проснулся азарт. Йосикова-сан, а вы можете проверить, кого назначили на то место, на которое претендовал я? Если бы я знал, кого и куда назначили», — он задумчиво пожевал губу. «Хотя я могу отправить запрос в главный офис, через него проходят все назначения. Но зачем это вам?» Он внезапно понял, что я хочу разобраться с нанесенным мне ударом. «Вы получите гораздо больше, чем тот, кто занял ваше место». «Хочу сатисфакции», — ответил я просто, повернулся и пошел к участку. «Хорошо, Такаима-сан», — услышал я вслед, зуб за зуб. «Тем более, это было как раз по части собственной безопасности. Не думаю, что все было проведено законно и без нарушений. Иначе не возникло бы ситуации, в которой дайчи рассказывали бы, что он слабохарактерный». Июнь в Японии выдался на славу. Солнце пригревало, но в парковой тени было замечательно. Легкий ветерок не давал воздуху застояться, но и не беспокоил внезапными порывами. Я даже немного вспомнил природу Подмосковья, хотя тут, конечно, все было иначе. Особенно запахи. Они очень сильно отличались от всего того, к чему я привык. Но, тем не менее, были приятны. Впрочем, я достаточно быстро дошел до нашего трехэтажного участка и зашел внутрь. Все мои коллеги разошлись по вызовам или на патрулирование. Меня поприветствовала только диспетчер, сидевшая за большим прозрачным стеклом недалеко от входа, а в остальном здании пустовало. Мне надлежало получить свой наряд или присоединиться к тем, кто уже его получил. Но сначала я хотел поговорить с начальником. По сумрачному после солнечной улицы коридору я дошел до двери кабинета инспектора Макоту и прислушался. Внутри был слышен его голос, а это означало, что он на месте. Я поднял руку, чтобы постучать в дверь, но костяшка пальца замерла буквально в сантиметре от поверхности двери. Я прислушался. Речь у начальника шла обо мне, судя по оброненному. Такаима дайчи. Но из-за двери слова слышно было плохо. Тогда я решил воспользоваться способностями и добавить немного телепатии. Они же словами озвучивают мысли, не так ли? Кстати, в голову Сугуямы мне влезть так и не удалось, но зато я смог уловить разговор. Причем, с обеих сторон. «Не могу сказать, что теперь будет с дайчи», — говорил инспектор без особого расстройства в голосе. «Если уж им заинтересовалась собственная безопасность, можно не опасаться. Это не может быть связано со вчерашним вашим инцидентом», — спрашивал его собеседник. «А то, вдруг мы ошибаемся, и его ждет поощрение, а не наказание. В таком случае придется увольнять», — ответил на это Сугуяма Макоту. «Ах ты, сукин сын, в глаза пел красивые вещи, а за спиной, вон чего творишь. Хорошо, господин инспектор, мы с вами еще сочтемся». Мне было неприятно, но не то чтобы совсем неожиданно. Надо было понимать, инспектор не из тех, кто мне благоволит. «Тогда только после того, как человек из СБ уедет», — проговорил собеседник. «А то мало ли чего, все-таки мы вмешиваемся в движение кадров, а это не всегда допустимо». «Послушайте, Арай-сан», — проговорил мой начальник, а я хорошенько запомнил фамилию. «В конце концов, это вы заварили эту кашу, поэтому поздно сожалеть. А по поводу этого Йосиковы, понятно, что мы не будем лезть на рожон. Не переживайте, дайчи, слабохарактерный, от него проблем не будет». Тут за моей спиной послышались шаги, и я, чтобы не вызывать подозрения, постучал в дверь. «Секунду», — раздался голос начальника, после чего он сказал в трубку. «Ладно, обсудим наши действия позже, когда будет больше информации». Затем собеседники попрощались, и Макоту пригласил меня в кабинет. «Что ж вы натворили, Такаима-сан?» — спросил меня инспектор, указав на стул. «Если уж такая серьезная организация вами заинтересовалась». «Да это не мною», — ответ созрел мгновенно, и я даже успел понять, что сделал, но начальник враз спал с лица. «Видимо, у собственной безопасности есть вопросы к кому-то из Саппоро, и они пока выясняют, кто может быть к этому причастен. Но вам-то волноваться ни о чем, проговорил я с полной серьезностью, пытаясь не расхохотаться. Вы-то ничего предосудительного, а тем более уж противозаконного не делали. Посеревшее лицо, обвисшие уголки губ и остекленевшие глаза говорили как раз об обратном. А я ликовал от того, какой эффект смог произвести. Пусть знает, каково это закапывать подчиненных. А что конкретно у вас спрашивали? Поинтересовался он тихим голосом. И что вы на это отвечали? Вообще я дал подписку о неразглашении, ответил я, пытаясь не смотреть на окаменевшего Макоту. Но вам, Сугиима-сан, по секрету могу сказать. Интересовались, почему при моих показателях в кэндо и дзюдо меня не пустили на повышение и кто, по моему мнению, может быть причастен к подобному повороту. Мои слова дали не совсем тот эффект, на который я рассчитывал. Мой начальник немного расслабился, а это означало, что рыльце у него в пушку, но по каким-то другим делам. Я снова попробовал проникнуть в его мозг, однако четких мыслей, облеченных во внутреннюю речь, я не услышал. Однако увидел образ, который можно было истолковать так. Хорошо, что этот болван ничего не знает. Вот оно что, дорогой начальничек. Тайные интриги. Что ж, ты сам напросился, и теперь я выведу на чистую воду. Но, конечно, я попытался, чтобы все эти мысли остались внутри меня. Внешне же я оставался совершенно серьезным. Мне надо было вести себя практически так же, как и мой предшественник, исключая постоянные прогибы, разумеется. Этого я просто не умел делать. И что же вы ответили? Такаима-сан, голос начальника стал чересчур официальным, так как он подумал, что от меня ему опасность грозить не может. Надеюсь, ничего бросающего тень на наш участок? Конечно же, нет, Сугиима-сан, ответил я кристально честным голосом, потому что это полностью соответствовало действительности. Тем более, я понятия не имею, кто пошел на повышение и благодаря чьей протекции это произошло. Понятно, уже совсем расслабившись, проговорил мой начальник, полагая, что опасность миновала. Вы пришли за распределением, в том числе, кивнул я, все еще усмехаясь тому, как легко смог ввести начальство в некомфортное состояние. И еще несколько мелочей. Например, Макоту углубился в изучение некой информации на своем рабочем ноутбуке. Например, мне хотелось бы узнать, кто в итоге пошел на мое место и благодаря чьей протекции это произошло, широко улыбнувшись, проговорил я. Медленно, словно я ему угрожал бомбой, инспектор поднял голову и уставился на меня. «Я не узнаю вас, Такаима-сан», — сказал он тихо. «Вам точно вчера голову не задело?» «Нет», — ответил я, прищурившись и добавив в голос стали. «С головой у меня все в порядке. А вот случившуюся несправедливость хотелось бы исправить. Потому что я полагаю, мое место занял человек, который не должен был этого делать. И вот этим случаем собственная безопасность очень даже может заинтересоваться, не так ли, Сугиима-сан?» Он что-то прорычал, но практически моментально взял себя в руки. Что-то типа: «Да что вы себе позволяете?» Но загвоздка была в том, что любой другой офицер полиции, включая и Кумика, да и его самого, принялся бы отстаивать свои права, а от Дайчи этого не ждали. Поэтому и относились как к тряпке. Но времена изменились вместе с личностью. Если даже мне не суждено будет поработать на новой должности, я должен восстановить справедливость. «Вам что-то пообещали за сомнительную информацию?» С кривой ухмылкой проговорил мой начальник. «Я же вам уже сообщил, что на вакантное место приняли более достойного кандидата. Никаких нарушений допущено не было. Ну раз вы не хотите сотрудничать», проговорил я слегка надменным тоном, который для зрелого японца оказался подобен пощечине, «то, возможно, мне стоит обратиться с вопросами к Арай-сан». Я улыбнулся и кивнул, а затем договорил, словно что-то вспомнил, или сразу отправить к нему человека из собственной безопасности. «Кажется, вчерашнее происшествие вкупе с сегодняшним разговором вскружило вам голову». Он достал толстый журнал, затем, сверив цифры, открыл какой-то файл на компьютере. «Я отправляю вас в неоплачиваемый отпуск на неделю, после которой мы примем решение, как быть с вами дальше. Вот так просто. Причем, это не увольнение, пожаловаться ни на что. Уволят они меня уже потом, когда тучи над ними разойдутся, как они надеются. Но отправить меня в отпуск он не успел». Зазвонил рабочий телефон, и Макоту принял вызов, ответив «да», затем некоторое время слушал, изредка поглядывая на меня, после чего сказал коротко: «Слушаюсь», и завершил звонок. Еще минута у него ушла на то, чтобы осмыслить произошедшее. Ему явно приходилось действовать вопреки собственным желаниям. «Будем считать, что тебе повезло, Такаима-сан», наконец, проговорил он. «С сегодняшнего дня ты поступаешь в распоряжение особой группы постовых центрального района». Я даже несколько раз хлопнул глазами от неожиданности. «Каких еще постовых? Зачем? Я должен был попасть в мастерскую, а там послушать разговоры рабочих. На самом деле я собирался подслушать их мысли». «Не совсем понял», — проговорил я. «Зачем мне? А я откуда знаю?» Пожал плечами инспектор. «Распоряжение вышестоящего начальства. Теперь уже я запутался в происходящем. Впрочем, все могло еще оказаться действиями суперинтенданта. Если так, то все хорошо. А, если нет, идите, собирайтесь», — отстраненно проговорил мне Сугиима. «Я пока подпишу назначение о переводе». Выйдя из кабинета, я прошел в комнату отдыха для офицеров и достал смартфон. Убедившись, что никого поблизости нет, я нашел номер моего нового знакомого господина Рыма и нажал на вызов. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — известил меня автоответчик женским голосом. Глава 6. От нового набора номера меня отвлекли шаги нескольких человек, идущих по коридору. Среди них я уже на слух мог выделить быстрые цокающие шажки Кумика. Она шла первая и направлялась прямиком в комнату отдыха. Остальные следовали за ней. Открыв дверь, она застыла на пороге, но всего лишь на пару секунд. После этого она раскрыла объятия и, подскочив ко мне, практически повисла на шее. Но тоже ненадолго, всего лишь на один вздох, а затем отпустила меня и отстранилась. «Я так рада, так рада», — быстро-быстро заговорила она. И только сейчас за ее спиной показались Акуми Тамая и остальные. «Утром, когда сказали, что тобой собственная безопасность заинтересовалась, у меня аж сердце в пятки ушло. Я ни о чем другом и думать все утро не могла. А ты, вот он, свободный. Все же хорошо», — я аккуратно кивнул, потому что не ожидал от этой хрупкой японочки подобных чувств. Но при этом видел, что они абсолютно искренни. Кумика смотрела мне прямо в глаза с вдохновением и надеждой. «Да, все хорошо», — после недолгого молчания ответил я, и почувствовал в душе настоящее тепло от ее отношения ко мне. «Но меня, кажется, временно переводит». «Аво», — она захлопала ресницами. «Куда?» Остальные наши коллеги прошли в комнату и стали заниматься обычными делами для этого времени. Заваривать кофе, распаковывать сэндвичи и какие-то местные закуски. Одним словом, ранняя сиеста. «Честно говоря, пока не знаю», — я пожал плечами, вспоминая слова начальника. «Судя по всему, куда-то в центр, возможно, патрулировать парк, где, я чуть было не проговорился про нашу вчерашнюю встречу, но вовремя прикусил язык, где всегда полно туристов и вообще раскованной публики». «Это здорово», — ответила девушка и, наконец, отвела взгляд от моего лица. «Там куда интереснее работа, чем у нас тут. Надеюсь, это ненадолго». Она украдкой глянула на меня еще раз, и тут я понял, что коллега в меня втрескалась по уши, а я бы предпочел ни к чему не обязывающий флирт. «Впрочем, мы же сможем видеться», — теперь она прикусила язык. «Собираться все вместе». Кто-то из офицеров хмыкнул, не сдержавшись, потому что настолько все было очевидно, что дальше некуда. «Уверен, так оно и будет», — кивнул я. После этого мы посидели, как обычно, как много рабочих дней до этого. Народ лениво перекидывался информацией, потому что особо и рассказать было нечего. В нашем районе ничего не происходило. По большому счету, еще вчерашняя авария должна была пару недель курсировать на устах местных. Когда перерыв подходил к концу, мне пришло сообщение от инспектора Сугуямы, в котором он указывал, куда я должен явиться сегодня к 3 часам дня. Я пожал плечами, понимая, что видеть сегодня он меня больше не хочет. Попрощался с коллегами, заметил, как мне подмигнула Кумика, и вышел из участка, в котором, в общем-то, ничего хорошего ни со мной, ни тем более с Дайчи не происходило, кроме, разве что, грудастой японочки. Как и ожидалось, мое временное место несения службы располагалось совсем рядом с парком Адари, одним из красивейших мест в Саппоро, которое, правда, можно найти почти на любых открытках с видами Японии. В дверях меня встретил мрачный дежурный ростом чуть ли не на голову выше меня. Я присмотрелся, ища в нем русские корни, потому что и рост, и серьезная угроза в лице, все напоминало выходцев с континента. Но, если у него и были в роду русские, то отлично замаскировались. «К кому?» – рыкнул он, мазнув недовольным взглядом по моей полицейской форме. Я достал смартфон, чтобы перечитать, к кому нужно будет обратиться по прибытии. «И так Итоши», – прочитал я, глядя в экран, поэтому не засек того момента, когда взгляд у дежурного поменялся. «Это куда мне?» «На самый верх». Теперь голос огромного полицейского звучал скорее ворчливо, но по-доброму. «От лифта налево и до конца, там увидите». Он пропустил меня через турникет, которого у нас в участке отродясь не было, но это можно было понять, так как отделение полиции находилось в одном из самых шумных и людных мест города. У них и служащих офицеров тут было значительно больше. Я поднялся на лифте и выполнил все указанные действия. В конце длинного коридора я обнаружил дверь, полностью его перегораживающуюся. На ней красовалась табличка. «Итак Итоши, старший инспектор, начальник полицейского участка ТЮА. Нормально меня так передали, от одного начальника другому». На секунду у меня в голове мелькнула мысль, что тут мне могут создать совершенно невыносимые условия работы с тем расчетом, что я уволюсь сам. Но я тут же отбросил ее, как несостоятельную. Сам видел, как инспектору Макату позвонили и распорядились насчет меня. Я нажал на ручку двери, та мягко подалась, а створка плавно отъехала вбок. Сразу же за ней обнаружился небольшое, но уютное рабочее место, которое занимала девушка с огненно-рыжими волосами, наверняка крашенными, так как она была типичной азиаткой. «Вам назначено?» – спросила она меня каким-то невозможно кротким тоном, но в то же время в ней читалась отменная сила характера. «Представьтесь, пожалуйста». Но не успел я произнести свои фамилию и имя, как за следующей дверью раздался самый натуральный крик. «Что значит, не нашли? Я вам, что, нянька? Очки вам должен купить, да вы у меня улицы подметать пойдете. Я вообще всех». Я с непониманием посмотрел на секретаршу, которая уже вжала свою хорошенькую рыжую головку в плечи. Но, судя по всему, она была привычная, потому что только выражала глазами сочувствие. Мол, неподготовленный человек не должен это слышать. «Это чего?» – шепотом спросил я, при этом слегка улыбаясь, чтобы выказать свое расположение, несмотря на происходящее. «Селекторное совещание», – моргнув, ответила та, затем глянула на двери снова на меня. «Вы не думайте, просто сегодня там наши постовые что-то неправильно сделали, вот он их собрал и промывает мозги». «Простите, а как вас?» «Такаима дайчи», — ответил я, кивнув, но вспомнил, что мы с девушкой уже успели поклониться друг другу. Большая часть этикета, впитанная телом, вообще не замечалась мной, отойдя в область неосознанной компетенции, когда ты все делаешь верно, даже не затрачивая на это внимание. Рыженькая секретарша быстренько сверилась со списком и без труда отыскала меня. «Да-да, вижу», она буквально расцвела в дежурной улыбке, так естественно-то у нее получалось. «Подождите, пожалуйста, несколько минут, совещание скоро должно завершиться». Она бросила неуверенный взгляд в сторону двери, после чего снова посмотрела на меня. «Если вас смущают столь резкие звуки, можете подождать в центральном холле этажа, я за вами приду, когда Итосан освободится». «Нет-нет», усмехнулся я, «мне даже интересно». Впрочем, очень быстро напор хозяина кабинета пошел на спад. Он всем раздал задания, снабдил крепкими эпитетами и послал работать. «5 минут», — проговорила секретарша. «Сейчас он передохнет, и я ему доложу». На деле она ушла через 4 минуты, услышав нечто такое, что обозначало окончание отдыха шефа. «Господин это вас ожидает», — проговорила она, выйдя из кабинета, и подмигнула, причем, чуть ли не более игриво, чем это делала Кумика. Правда, не с такой искренностью. Я прошел в кабинет и сначала даже не понял, где очутился. Передо мной в бежевой рубахе и синих джинсах стоял седовласый мужчина лет 60, которого я бы никогда не принял за японца. Бежевый ремень в тон рубахе, длинноносые туфли. Этому человеку не хватало еще широкополой шляпы и лошади. Передо мной стоял типичный американец с Дикого Запада, какими их рисовали в империи. Только разрез глаз у него был миндалевидный, как у местных. «У меня дед, чистокровный янки», — ответил на мой удивленный взгляд хозяин кабинета. «Итак Итоши, к вашим услугам. Для друзей просто, Кей. Я полагаю, что мы еще не столь близко знакомы, чтобы называться друзьями», слегка удивившись подобному напору, ответил я. «Такаима дайчи, вызывали?» «Вызывал», седой мужчина несколько раз кивнул, а я еще раз восхитился его облику. Рукава закатаны до локтя, поза расслабленная, но не вялая, а собранная, словно в любой момент этот человек мог достать ствол и направить тебе в лоб. А по поводу друзей, ты не прав. Тот, кто спас мою дочь и внука от верной гибели, достоин называться моим другом. И тут пазл в моей голове собрался. По крайней мере, какая-то его часть. Я не принял благодарность у женщины в виде денег, и она пообещала, что я все равно буду вознагражден. Что ж, этот день достоин того, чтобы остаться в моей памяти навсегда. Несколько минут, приложенные для спасения людей, и долгоиграющие последствия. Впрочем, в моей прошлой жизни было то же самое. Ито-сан, я еще раз поклонился, но не слишком глубоко, а лишь для того, чтобы показать. Я понял всю взаимосвязь. Тот лишь слегка кивнул. Кажется, это был человек, не слишком жаловавший всю эту внешнюю обертку. Ему важно было то, что внутри. Если ты думаешь, как человек иных кровей смог дослужиться до такого звания и ранга, скажу, что ты не знал моих японских предков. Там даже один генерал был, но о нем нельзя рассказывать, хотя воевал гениально. Кайтоши открыл окно, вытащил сигарету из пачки и закурил. Я глянул на детекторы дыма, развешанные по потолку, но все они были отключены. Оригинально. У нас за такое сразу впаяли бы штраф. Так что, выпустив клуб густого и едкого дыма в открытое окно, проговорил хозяин кабинета, если бы я был чистых кровей, сейчас бы генеральным суперинтендантом служил. Он выбросил недокуренный окурок куда-то в бок, затем обернулся ко мне и наткнулся на мой оценивающий взгляд. Ухмыльнулся и сел в кресло, чтобы не нависать надо мной. Честно говоря, продолжил он все с той же ухмылкой, когда дочь позвонила мне вся в слезах первый раз и рассказала, что ее спас некий офицер полиции Такаима-сан, я хотел тебя найти и наградить, чем только смог бы. Когда она через какое-то время снова позвонила мне в слезах и сказала, что ты отказался брать деньги, я снова хотел найти тебя и набить тебе, он сделал круговые движения пальцем, лицо, но затем решил понять, что это за Такаима такой, который в нашей закостенелой и ороговевшей Японии вдруг людей просто так спасает, и деньги за это не берет. Я поднял руку, желая вставить фразу, и он с улыбкой кивнул. Прошу заметить, только у женщин. Вот, ты еще и принципиальный. Он расхохотался и даже стукнул кулаком по столу, чего ждать от типичного японца вообще не приходилось. Тогда понятно. Но, он ткнул указательным пальцем в потолок. Я прочитал твое досье. Хороший парень, но на этом и все. Кэндо, дзюдо, тэйхо-дзюцу, все это на высоте, не спорю, но в остальном тебя просто нет. Твоя жизнь расходуется на то, чтобы переводить бабушек через дорогу и искать потерявшиеся совки у малышей в песочнице. Понимаешь, тебе сейчас 26, с каждым годом жизнь будет все стремительнее набирать обороты, и совсем скоро ты забудешь, что в юности хотел трахнуть самую красивую женщину, заработать больше всех денег, купить самую крутую тачку, яхту, остров. Ты постареешь. А знаешь, почему? Я решил поддаться и сыграть в эту игру, потому что мне было интересно его слушать. Почему? Потому что ты уже старый. В тебе нет запала, нет огонька. Повседневная работа на одном месте убила в тебе желание стать самым-самым. Единственное, что тебя спасает от бездны безысходности, Кэндо. А теперь скажи, что я не прав. Ну, насчет совков и бабушек не соглашусь. Твердо проговорил я, решив не уступать. Когда тебе начинают что-то выговаривать, желая лучшего, это тоже не всегда хорошо. А точнее, никогда, поэтому я решил отстоять свою точку зрения. Мы часто задерживаем преступников. Ага, которые включили твайс громче положенного, хмыкнул Кайтоши, но тут же прикрыл рот рукой. И вот вчера ситуация была, закончил я, решив сильно не рассусоливать. Вот, он снова поднял палец к потолку в чисто менторском жесте, но такой уж он был. Я и говорю о том, что такие случаи бывают один на миллион. Я почитал твое досье, и мне показалось, что это сама судьба распорядилась так, что все сошлось в одном месте. Ты должен был пойти на повышение, но тебя бортанули, я прав, я кивнул, так как отрицать очевидное было бессмысленно. А знаешь, кто и почему? Он наперся локтями на стол и буквально впился взглядом в мои глаза. «Пока нет», — ответил я, отмечая, что у меня нарисовался еще один союзник. «Но собираюсь это выяснить. Я тебе и так скажу», — хмыкнул Кайтоши, встал, подошел к окну и сплюнул в ту же сторону, куда и выбросил окурок. Арай Хачира, начальник всей полиции Саппоро. А сделал он это потому, что ему надо пристроить своего племянника. Что-то такое я и предполагал, конечно. Сразу было понятно, что неспроста меня подвинули. Но и это еще не все. Дорогой мой, вот держи, он чуть ли не торжественно протянул мне листок бумаги с отпечатанным на принтере текстом. Что это? Спросил я, подумав, что прямо во время разговора мне будет несподручно вдаваться в суть написанного. Приказ о твоем увольнении, развел руками хозяин кабинета и вытащил из пачки еще одну сигарету. На дату глянь, через неделю, я усмехнулся, потому что, в принципе, о намерении меня уволить уже знал. Тоже есть причина, конечно, излишне пафосно проговорил Кайташи, в нем вообще погиб талантливый актер. Ты что думаешь, у Араи-сан только один племянник? Нет, дорогой мой, у него там целый поселок родственников, и половину из них надо пристроить. А знаешь, почему только половину? Меня уже откровенно веселила эта словесная игра, и я лишь вопросительно качнул головой. Формально они, конечно, никак не связаны, но у племянника нашего дорогого главного начальника есть тетка, другая, не сестра Араи-сан, а у той в свою очередь есть двоюродный брат. Я попытался отследить цепочку, но мысленно это сделать было трудно. Не суть, махнул рукой старший инспектор. Главное, что вторая половина семьи занята контрабандой красной рыбы из России. Тут он сник, словно признавая собственное бессилие. Я понял, организация серьезная, сказал я, понимая теперь гораздо больше, чем до посещения данного кабинета. Но бороться с ней можно. Стоп, Кайташи выставил руки ладонями вперед и практически проорал это слово, а затем повторил значительно тише. Стоп, ты мне живой нужен. Я решил, что враг моего врага, мой друг, и ты реально отличный парень. В этот миг я решил подслушать, что же думает на самом деле этот совсем не японистый японец. Черт, только бы не лез в пекло. Парень-то отличный. Вот почему моей он не повстречался раньше. Одно я понял, что он не врет, остальные его размышления меня не интересовали. Но мы же должны блюсти порядок, решил поддеть его напоследок. Должны изобличать подобных деятелей. Кайташи тяжело вздохнул. У него такие связи, причем, не только на всем Хоккайдо, но и в Токио. Это человек, кого надо человек, а нам с тобой еще жить да жить, особенно тебе. Так что смотри, я решил забрать тебя под свое крыло и вместо увольнения переведу в постовые, но это временно. Затем попробую пробить место повыше. У меня есть знакомый, который заведует всеми чемпионатами кэндо. Остановитесь, пожалуйста, Ито-сан, попросил я, понимая, что человек действительно желает мне только добра, но вместе с тем не совсем продумал, как он будет мне его причинять. Пока не могу раскрывать карты, но на ближайшую неделю у меня работа есть. Дело в том, что я спас не только вашу дочь. Глаза у Ито заблестели, причем, явно от радости. А вот это реально круто, заявил он. Я думал, что все написанное о тебе, правда, а ты, оказывается, с зубами. Что ж, могу чем-то помочь. Пока, я в задумчивости покачал головой, но затем сообразил, что совсем небольшая услуга мне потребуется. Только одно, я буду числиться работающим постовым. Мне не важно, как вы это проведете. Зарплата мне тоже не нужна. Если что-то потребуется еще, давайте договоримся, как свяжемся. Класс, выдал, смотрящий на меня в упор Кайташи. Все будет сделано в лучшем виде. Мы обменялись контактами, после чего я вышел из управления полиции. Тут вообще было очень людно, так как в том же комплексе зданий располагалась и дорожная полиция. Набрал номер господина Рына, но тот по-прежнему был недоступен, и это заставляло меня немного переживать. Все-таки будет жалко, если такого дядьку грохнут. Кстати, он мог помочь нам вывести на чистую воду того же Араи Хачира. Если с ним ничего не случилось, конечно. С этими мыслями я поехал домой. На связь со мной пока никто не выходил, так что можно было заняться физическими нагрузками и медитацией. Уже вчерашние занятия дали достаточно много. Мне стало гораздо легче влезать людям в головы. У дома меня охватила легкая тревожность, но я не придал ей значения. Открывая дверь, я попытался прокрутить ключ лишний раз, но он уперся. Странно, я закрывал ее на два оборота. Или все-таки на один. Такие вещи не запоминаешь, особенно когда в голове творится настоящий хаос из обрывков важной информации. Щелкнув выключателем в прихожей, я замер. Света не было. Сзади раздался характерный щелчок, дверь заперли на ключ. Я понял, что нахожусь не один в помещении. Так ты и правда жив, Такаима-сан, раздался женский голос, наполненный преувеличенной нежностью и заботой, а в спину уперлось что-то твердое. Глава 7. Голос был прекрасно знаком Дайчи. Некоторое время он что-то шептал ему на ухо в темноте этой самой квартиры. «А что-то не так, дорогая?» Подражая ее манере разговора, ответил я. «Разве должно быть иначе, Икута-тян? Не зови меня так!» Голос ее стал холодным и серьезным. «Между нами все кончено. А чего же ты тогда пришла?» Удивился я, пошевелив лопатками и убеждаясь, что бывшая девушка Дайчи отстранилась, заодно убрав свое оружие. «Тапочки забыла, или, может быть, тампоны?» «Очень смешно», — фыркнула девушка, и по звуку я определил, что она примерно в полутора метрах от меня. «Чувство юмора никогда не было твоей сильной стороной, а пришла я за тем, чтобы предупредить тебя». В этот момент я пригнулся, одновременно разворачиваясь, и кинулся в ноги девушке. После того, как она потеряла равновесие, я аккуратно уложил ее на пол и обездвижил, заодно вырвав из рук то, что она упирала мне в спину.